Планетарная столица была четко разделена на районы, как дорогами, так и настоящими стенами. Каждый был выполнен в немного ином архитектурном стиле, но при этом улавливалась общая композиция, и если смотреть на общую картину, то взгляд не цеплялся за отдельные мазки, все максимально гармонично. Особенно выделялся стадион, на вид способный вместить под миллион человек. Масштабы, конечно, поражали. Очень впечатляет. Я услышал едва заметное постукивание, Валькирия стучала пальцем по бедру. Несмотря на свое предложение не спешите любоваться видом, ей явно не терпелось уйти отсюда и отвезти меня куда-то еще. Почему бы и нет? Она долго ждала нашей встречи, пусть наслаждается. Изучать планету гораздо интереснее с местным экскурсоводом, что у нас дальше в программе. О, тебе понравится, гарантирую. Она действительно снова схватила меня за руку и потащила обратно к лифту, словно боялась, что я куда-то сбегу. Сейчас ты пройдешь посвящение для новичков. Ее глаза подозрительно засияли, а я насторожился. Одним местом чую проблемы. Глава 18. Еще одна поездка в медленном лифте. Валькирия встала немного впереди, открыв мне прекрасный обзор на свои упругие ягодицы. Видно, что девушка держит себя в отличной форме и занимается телом. Когда мы наконец приехали, она вышла, ну и я последовал за ней. Яркий просторный холл первого этажа напомнил мне очень дорогой отель. Среди роскошного интерьера бродили инопланетяне в разноцветной одежде, а иногда и вовсе без нее. Башня предназначалась для гуманоидов, и собравшиеся в основном походили на людей, отличаясь цветом кожи и строением тела. Но были и другие, те же встретившиеся у лифта ящеры. Мы ловко обогнули группу пахнущих водорослями трехметровых зеленых громил с костяными наростами на сжатых кулаках. Они окружили сверкающего металлом андроида и рычали на непонятном диалекте. Встроенный в меня переводчик отказывался переводить их слова, предлагая купить подписку на нецензурную брань. Обойдется, у меня и так этих подписок. Пройдя через автоматические двери, мы оказались на свежем воздухе. Ну как свежим, он был чистым и стерильным. Я не ощущал никаких запахов, не считая пыли. По всему городу установлены фильтровальные установки, они поддерживают комфортную для большинства рас Федерации атмосферу. Машины герметичные, и при въезде в неподходящий для тебя район выскочит предупреждение и дверь не откроется, если у тебя нет дыхательной маски или скафандра. Вэл с удовольствием прочитала мне короткую лекцию, махнув свободной рукой. Около нас сразу приземлилась ярко-желтая машина с треугольным экраном на крыше. Легионер Плаза 555. Нас просканировали, и мне поступил запрос на доступ к оценке счета, который я автоматически одобрил. Дверь гостеприимно распахнулась, пустив нас на мягкие кожаные сиденья. Хм, у них была какая-то странная структура. Не переживай, кожа искусственная, улыбнулась мне девушка, которая, похоже, вообще не собиралась выпускать мою руку. Раньше такие скандалы поднимались. Прибывает сюда новый легионер, и все вокруг обито его сородичами. Чуть ли не бунты вспыхивали. Понимаю, мне и самому было бы не очень приятно. Машина полетела, как только мы пристегнули ремни. Я с интересом уставился в окно, любуясь проносящимися мимо стеклянными небоскребами. Мозг упорно кричал о нехватке рекламы, это ж насколько я к ней привык. Как тебе здесь? Валькирия дружелюбно улыбалась, внимательно следя за моей реакцией. Кажется, ей было важно, чтобы мне здесь понравилось. Очень впечатляет. Все хорошо продумано и автоматизировано. У нашего такси не было водителя, бортовой компьютер сам прокладывал маршрут, синхронизируясь с тысячами таких же, как они. Мы влетели в общий поток с минимальным зазором. Будь за штурвалом люди, столкновения происходили бы каждую секунду. А как здесь устроена оборона? Сразу к делу. Да, весело фыркнула Вэл. Здесь нет никаких внешних стен, орудий и боевых роботов. Планета находится чуть ли не в центре пространства Федерации, и между нами и роем сотни других миров и боевых флотов. Ну а в случае приближения фронта к планете ее начнут перестраивать и готовить к обороне, да и промышленность эвакуируют. Так что расслабься, солдат, мы в увольнительной. Я медленно кивнул и последовал ее совету, засыпая вопросами. В первую очередь меня интересовало, как столько непохожих друг на друга рас мирно уживались на одной планете, люди вон на единственной Земле договориться не могут. Ответ прост. В общественных пространствах все максимально авторизировано и контролируется предразумными. Вон, даже если ты снимешь ремень, машина заверещит о безопасности, прервет поездку и приземлится на ближайшей стоянке, взяв двойную плату. С настоящими преступниками разговор короткий, депортация или принудительные работы для компенсации нанесенного ущерба. И что, удалось полностью победить преступность? Честно говоря, в технологическую утопию верилось с трудом. Конечно, нет, невозможно контролировать все. На мелкие преступления закрывают глаза, позволяя нам время от времени спускать пар, хихикнула девушка, явно что-то вспомнив. Внутри районов контроль далеко не такой мощный. Тут главное, чтобы все не выливалось в межрасовые разборки и мятежи. О, уже прилетели. Мы действительно покинули очень плотный поток других машин и на огромной скорости понеслись прямо в ярко сияющий разноцветными огнями небоскреб. В последний момент перед столкновением мы резко нырнули вниз и пролетели по тоннелю, оказавшись на подземной стоянке. Что интересно, все перегрузки гасились специальным устройством, я словно сидел у себя дома на диване. Заплатив пополам, мы вышли из машины. Воздух под небоскребом был точно таким же, как снаружи, без вкуса и запаха, но с последним быстро разобралась Валькирия, обдав меня своим сладким ароматом. «Это что, торговые автоматы?» Я указал на выстроившиеся вдоль пешеходной дорожки стеклянные витрины. «Да, здесь лучшие места, аренда просто бешеная. Однако и товары качественные, иначе арендодатели разорились бы. Но не перебивая аппетит, я забронировала столик в отличном месте. Да я просто смотрю», пожал плечами и снова пошел за нетерпеливой девушкой, изучая содержимое витрин. Еда, алкоголь, легкие стимуляторы, одежда, комплекты из трусиков и лифчиков, постельное белье, андроиды идентичные натуральным с мягкой кожей, секс-игрушки. «Куда мы приехали? В бордель?» — покривил я лицом и кивнул на автоматы. «Нет», — расхохоталась та, — «это здание же не только один клуб занимает. Здесь много чего интересного. Ну а клуб, кстати, очень хороший. Туда пускают только легионеров с высокими результатами. Поверю на слово, мы как раз дошли до очередного лифта». Валькирия уставилась в стену расплывшимся взглядом, читала чье-то сообщение. «Все в порядке?» «Да», выставляла блок на входящие сообщения, чтобы не выскакивали уведомления о срочных миссиях и поклонники не беспокоили. Она улыбнулась и поспешила внутрь. «Идем скорее, я голодная и оттого злая». Мы заскочили в лифт, и девушка без сомнений ткнула на кнопку верхнего этажа. Разумеется, элитный клуб размещался в пентхаусе. Вэл снова углубилась в работу над сообщениями, и я воспользовался возможностью и вызвал справку о ее расе. 100 кредитов? Да они совсем охренели. На, подавись. Сложное название из множества слогов и тягучих гласных, я сократил до эльсов. Разумеется, называть так буду про себя, чтобы случайно не нанести какое-нибудь оскорбление. Среди гуманоидных рас эльсы считались одними из самых продвинутых благодаря большому количеству легионеров. Однако они не входили в число основателей федерации. В этой реальности их родной мир захвачен, и дела у этой расы идут неважно. Легион предложил перемотать сразу в интересующий меня раздел, и я нажал на мигающую иконку с геном ДНК. Выскочила моргающая надпись с фейерверками по краям: полная генетическая совместимость с людьми. Раса ребенка случайно. Не сказать, что я хотел это узнать, но информация интересная. От изучения справки меня отвлек переливчатый звон. Лифт наконец доехал до цели. Мы оказались в небольшой комнате с серыми стенами и несколькими серьезными гуманоидами в деловых костюмах. Выглядели они крепкими, кожа серая и немного грубая, будто покрыта чешуей, как у крокодилов. Впавшие глаза, широкий нос, крохотные и немного плоские уши. Это частный клуб. Только для легионеров с результативностью миссии выше 60%, тут же заявил один из них. «Расслабьтесь, парни, свои». Валькирия открыла доступ к своему профилю в легионе, я сделал то же самое. «Сотня?» Он с недоумением уставился на меня, слегка приподняв брови. «А, всего 3 миссии, остальное легкотня. Не стыдно показывать здесь свое смазливое личико? А почему должно быть? Я не собирался спускать грубость, и присутствие дамы здесь было ни при чем. Я недавно в легионе, осваиваюсь. Так и не ходил бы в клубы для ветеранов. Новички собираются 2 этажами ниже». Бурная реакция одного из охранников вызвала неодобрительные взгляды остальных, и Валькирия здорово напряглась и нахмурилась. Однако никто не вмешивался, проверяя мою реакцию. «Думаешь, выполнил ранкс в крутом теле и теперь все можно? Да ты там наверняка ничего не делал. Тогда бы мне не заплатили 400 тысяч кредитов». Озвученная мной сумма вызвала всеобщее изумление, даже у Валькирии. Что же касается продвинутого тела, я и в своем родном неплох. Я быстро материализовал у себя в кармане горсть серебряных монет с имперскими орлами и не глядя бросил их себе за спину. Выждав мгновение, резко развернулся и начал ловить их двумя пальцами. Сложное упражнение на реакцию и координацию, Балтамор немало раз убил меня, прежде чем у меня получилось не вызвать предательского звона об пол. В реальности получилось так же, как в симуляции. Я поймал их все и продемонстрировал насупившимся охраннику аккуратный столбик. «Сможешь так же? Насколько я знаю, вы сильнее и быстрее людей». Я с вызовом посмотрел на здоровяка, а тот выглядел ошарашенным. «Легионер Цезарь, приношу извинения за своего коллегу. Он у нас недавно, а еще успел пару раз получить по голове. Видимо, ему совсем мозги отбили. Передо мной встал мужчина крупнее и серьезнее». От него явственно исходила опасность. Думаю, он бы смог выполнить упражнение Балтамора. Пожалуйста, проходите. Первый круг напитков за наш счет. Я улыбнулся и вернул мелочь в карман, сам взяв за руку впечатленную валькирию. Ни к чему обострять конфликт из-за ретивого новичка. Мое прикосновение вывело девушку из ступора. Она громко фыркнула и перехватила инициативу, затащила меня внутрь и направилась к угловому столику. Терпеть таких не могу. Сам ничего собой не представляет, а еще других судит. Да если бы не ты, мы бы ни аванпост, ни станцию не удержали. Разворчалась она, приняв все близко к сердцу. Расслабься, он хотел самоутвердиться за чужой счет перед красивой девушкой. Можно сказать, обычное дело. Уверен, ему сейчас начальник голову отрывает. Ну или здесь так проверяют новичков. Все может быть, пожал я плечами, а Вэл задумалась. Ты прав. Она громко вздохнула и вернула безмятежную улыбку. «Я слишком голодна. Самое время исправить. Заказывай что хочешь, я угощаю. И не вздумай отказываться, я же тогда обещала». Я кивнула и вызвал меню. Система сразу определила мою расу и предложила на выбор два меню, земное и из других миров, биологически подходящих под людей. Из интереса глянул на первое и сильно удивился предложенному набору. Пельмени, борщ, вареники с картошкой и черникой, колдуны, драники. Они еще и страну определили. Я мог выбрать кухню любого существующего и почившего государства, например, в Римской империи мне предлагали свежие сырные лепешки, солонину, грибной салат и фрикасе. Не, нафиг. Включил себе инопланетное и выбрал по фотографиям блюд, не вчитываясь в название. Будем экспериментировать. Вот только место и впрямь оказалось элитным. Обычный обед обошелся валькирии в 200 кредитов. «Ты специально выбрал материализацию вместо копирования, или снова не знал?» – спросила она с понимающей улыбкой. «Не переживай, я также промахнулась в свой первый раз. А в чем разница? Давай я компенсирую. Забудь, я сказала. Я угощаю. Если мы потратим здесь меньше 1000 кредитов, я расстроюсь». Девушка откинулась на мягкую спинку и закинула ногу за ногу. «В первом случае еду тебе доставят прямо с заказанной планеты, а во втором приготовит из местных продуктов. Там внизу стоит галочка на выбор. Хорошо, что со своей планеты не заказал. Это были бы самые дорогие пельмени в моей жизни». Я улыбнулся в ответ на ее смех и начал осматриваться. Валькирия не мешала мне, тоже углубившись в меню. Выбирала самый дорогой напиток за счет местных охранников. Клуб был очень похож на те, куда я любил ходить раньше, и одновременно совершенно на них не походил. У нас бы никто не додумался поставить ярко-красные диваны, как в американских закусочных, прямо у танцпола. Следом шло несколько отдельных сцен с шестами, на которых крутились симпатичные танцовщицы. В основном эльсики, но были и другие с разным цветом кожи и очень гибкими фигурами. Особой популярностью пользовалась 4-метровая кобра, полностью обвивающая шест и висящая вниз головой. Облегающий купальник с трудом сдерживал ее грудь, да, у рептилии была грудь. Чего только не увидишь в космосе. Большая часть посетителей собралась у сцены, протягивая пластиковые пластинки, наличные кредиты. Столами в основном пользовались большие компании, мы с Валькирией были единственной парочкой. За барной стойкой работал крупный осьминог, 3 метра ростом и непонятной ширины. Он ловко разливал коктейли в вытянутые металлические сосуды и раскладывал закуски по прозрачным контейнерам. Их развозили на роликах изящные девушки с большими черными глазами. Их тела были затянуты в полупрозрачный пластик, не скрывающий ничего интересного. Зато музыка была привычной, обычный энергичный клубняк, идеально подходящий под местную атмосферу. Молодежь вовсю отрывалась на танцполе под управлением зеленого рободиджея с 4 руками, миксующего сразу несколько несочетаемых песен. Подъехала официантка и поставила перед нами хрустальную башню с двумя кранами. Как полагается джентльмену, я разлил нам янтарный напиток, и мы звонко соприкоснулись сосудами. За победу! Торжественно провозгласила Валькирия и выпила залпом. Ух, хорошо, ну как тебе здесь? Я осторожно попробовал и с облегчением выдохнул. Почти не отличалось от обычного пива, только сладкое. По примеру девушки опустошил небольшой сосуд и закусил палочкой красного цвета. На вкус один в один как острая колбаска. Очень необычно, и в то же время похоже на мой мир. И они все здесь легионеры? Честно говоря, вид лезущих в трусы танцовщицам парней и девушек не слишком вязался с образом суровых спасителей галактики. Да еще с коэффициентом успеха в 60% и выше. Ну да, или их гости и близкие. Вэл глотнула напитка и кинула взгляд на зал. Я читала исследование, что большинство успешных легионеров совсем молодые. Мол, у более взрослых людей психика не выдерживает бесконечную войну, организм перестает тянуть напряжение, теряется реакция и увеличивается процент провалов. Ну а откровенно паршивых легионеров на нормальные миссии уже не возьмут. Она объясняла, иногда прерываясь на напиток. Также падает уровень совместимости с легионом, и некоторые легионеры попросту перестают быть легионерами. Ну или теряют возможность долго находиться здесь. Последние, кстати, чаще всего устраиваются работать в Федерации. К примеру, те охранники, бывшие легионеры. Для владельцев это обходится дешевле, чем нанимать местных, и они не боятся смерти или травм. А по ним и не скажешь, что старики, задумался я. Да, скорее всего, просто неудачники, которым надоела оборона стен, а на что-то сложнее их не пускают, хохотнула девушка и стрельнула в меня глазками. Давай же за то, чтобы не оказаться на их месте. Я поддержал, мы выпили по второй, и вскоре нам принесли заказанное. У меня было что-то вроде пасты с разными начинками, я наматывал все на длинную двузубую вилку и забрасывал в рот. Вкус получился очень насыщенным, острым и пряным. Я обязательно накоплю на квартиру в этом комплексе. Буду выходить в тапочках, подниматься сюда и потягивать Маргариту. А у тебя какая мечта? Заулыбалась девушка, опустив подбородок на руки, уперевшиеся в стол. Это не мечта, скорее, цель. Я посмотрел на Валькирию, а глаза у нее натурально сияли от любопытства. Я собираюсь спасти Землю. Рой прибудет к нам примерно через 10 лет. Есть время подготовиться. 10 лет? Да уж, тяжко вам будет. Но, как показала наша защита аванпоста, в мире нет ничего невозможного. Теперь девушка наливала нам сама, ее блестящие глаза засветились ярче обычного. Интересно, как быстро напиваются эльсы? Желаю, чтобы у тебя все получилось. Спасибо, я это ценю. Не видел особого смысла трепаться о своих планах, ведь я еще не начинал их реализацию. Вот когда все получится, тогда можно. А пока переведем ее внимание. Расскажи лучше о себе. Почему хочешь жить здесь? Мой мир – очень скучное место. Мы уже долгое время готовимся к обороне. Весь мир работает на это. Все, кто может, в Легионе зарабатывают кредиты и платят правительству весьма немалый налог на доход. И лучше тебе не знать процент от прибыли, что мы отдаем. Она сморщила нос и, сделав большой глоток, продолжила. У нас, конечно, есть пути к отступлению. Мы выкупили один из дальних миров, но даже так готовимся сражаться до конца. Прекрасно вас понимаю, кивнул ей, а вот мысль о налоге заставила мысленно поморщиться. А здесь жизнь бьет ключом. Любые возможности и развлечения. Спустимся на 10 этажей и окажемся в гигантском аквапарке. Там же лучший спа-комплекс в ближайших 15 кварталах. А еще, я с улыбкой кивал в такт ее словам, не забывая слушать и одновременно размышляя о своем. Чего скрывать, Вэл мне нравилась. Она отлично показала себя в бою, где раскрываются худшие и лучшие стороны людей. Мы с ней мыслили в похожем ключе и понимали друг друга без слов. И по всему выходило, это не зайдет дальше интрижки, что также полностью отвечало моим планам. А где живут ваши легионеры? Полюбопытствовал я, когда она прервалась на новый стакан. У вас есть отдельный город, или остаются в своих домах? Тут зависит от успешности. Новобранцы живут в военных городках. Когда они не в легионе, их жестко тренируют. А такие, как я, находимся в более мягких условиях, но при этом под постоянным надзором, вздохнула девушка, мол, чтобы моей тушке ничего не угрожало. Конечно, черту не переходит, но неприятно. А как же орбитальные станции и капсулы? «А вот там находятся легионеры среднего звена», — улыбнулась девушка. «И я там была, пока не заработала себе право на нормальную жизнь. Ладно, оставим эту тему. Не хочу думать о доме. Понимаю. Прости». «Да ладно, нормально все», — улыбнулась она и вдруг икнула. «Ой, кажется, ты много выпила», — подметил я, глядя на изменившийся цвет ее щек. «А вот и не. Ик». Она прикрыла рот ладонью и захихикала. «Ну, может, самую малость немного-много выпила. Мой вид устойчив к алкоголю. Просто я давно не расслаблялась, вот и отвыкла». Она вновь громко икнула и с упоением вгрызлась в аппетитную на вид колбаску, лежащую на тарелке. «Я тут вспомнил про историю, как ты пьяная отправилась на миссию. Это было всего один раз. Значит, не считается. Лучше скажи», — она легкомысленно махнула рукой, и ее глаза загадочно заблестели, — «тебе уже предлагали вступить в команду? Было дело, но я отказался. На это пока нет времени». «И правильно», — яростно закивала она, — «нечего там делать. Я их каждую неделю посылаю. Хотят подняться за наш счет, и что мы получим взамен? Пошлют на самые паршивые миссии из тех, которые обязательны к принятию, а основной состав будет повышать результативность в лучших заданиях и забирать себе все кредиты. Это у всех так? У меня сразу появились вопросы к Свину. Он же мой агент, должен давать лучшие варианты. Нет, есть отряды, которые следят за своей репутацией, но после той истории они мне не писали, да и я не хотела. У меня, между прочим, 89%. Валькирия покровительственно улыбнулась мне. «Я тоже была такой, как ты, золотой девочкой с сотней, но ключевое слово было: в общем, не цепляйся за рейтинг, поражения неизбежны. Я и не думал, просто не люблю проигрывать, очень. К тому же высокая результативность позволяет выбирать самые дорогие миссии, а мне нужно много кредитов, как и всем нам», — рассмеялась она. «Но я с тобой полностью согласна, Цезарь, просто не впадай в крайности, хорошо?» Получив мой кивок в ответ, девушка улыбнулась и потянулась подобно довольной кошке. Перед нами поставили большие и глубокие миски с ярко-красным супом. «Наконец-то, я голодная, как стая оленей. Попробовать похожие на чили варево мне не дали». К нашему столику подошел трехметровый громила той же расы, что были и в отеле, некий Грел, судя по подсказке системы. «Валькирия, как это понимать, меня ты, значит, отвергла, а с этим задохликом воркуешь на глазах у всех? Да ты шлюха, повелась на смазливую мордашку», — заявил здоровяк с зеленой кожей. «Я бы и в прошлой жизни не стерпел оскорбления своей девушки. Собственно, так и оказался в коме, и в этой тем более не собирался». Вэл не успела ответить, как я резко вскочил и зарядил Верзили кулаком снизу вверх, точно под подбородок, и добавил по шее. Зеленокожий с грохотом упал на спину, и на нас тут же все обратили внимание, даже музыку выключили. «Ты оскорбил девушку, извинись, Цезарь, я могу за себя постоять». Несмотря на нотки гнева в звонком голосе, было видно, что Валькирии понравилось мое заступничество. «Не сомневаюсь в этом, просто я тебя опередил», — повернулся к вставшему на четвереньки пришельцу. «Я долго буду ждать? Ну все, сопляк, тебе конец», — взревел он, за секунду встав и бросившись ко мне. Здоровяк оказался гораздо быстрее, чем позволяли предположить его размеры. Возможно, модифицированное тело. А миг спустя, мощный кулак полетел прямо мне в лоб. Глава 19. Подставить голову под удар ходячей горы мускулов мог или безрассудный смельчак, или полный идиот. Благо я не относил себя ни к тем, ни к другим. Все было просчитано еще до боя. Присев, я развернулся и схватил громилу за руку, добавляя его движению свою энергию. Оттого инопланетянин, влекомый собственной инерцией, пролетел мимо и с грохотом врезался в толстую колонну. Она оказалась очень прочной, вообще никаких следов от столкновения. Я специально встал так, чтобы он случайно не разнес наш стол, не хотелось переводить хорошее пиво. Не давая опомниться оглушенному здоровяку, а то, чего доброго, он вспомнит о привитых нам навыках и начнет драться нормально, я подскочил к нему и заломил руку. Наши силы были несопоставимы, но если грамотно приложить усилия и использовать ногу в качестве рычага, есть. Послышался не самый приятный хруст, и вывихнутая рука громилы повисла безжизненной плетью. «Убью, сука!» — взревел он и, вскочив на ноги, попытался достать меня действующей конечностью. Он махал кулаком из стороны в сторону, резко поворачиваясь всем корпусом, и каждое движение вызывало у него дикую боль. «Стой на месте, как пожелаешь». Я действительно застыл, нагло улыбаясь ему в лицо,

У меня хорошая куртка. Не знаю, она не выглядит особенно теплой, с сомнением заявил он. Можем потом заскочить в магазин для охотников, там продают одежду для походников. Суперкачество, артефактный подогрев. Ценник, конечно, адский, но денег своих стоит. А сам чего тогда не носишь? Усмехнулся я, глядя на такую же куртку, как у меня. Да свободных средств нифига нет, все уходит в бизнес. Раз Ариста оставил тебе хороший залог, потрать немного на себя. Посмотрим. Я пожал плечами. Кстати, о делах, ты нашел место, о котором я просил.